Глава 9. Страх, тщеславие, жажда мести и анекдоты. Тем временем март сменился апрелем, а апрель плавно перетек в май. После того, как огневица обозвала его новорожденным крольчонком, Беззубик больше ни разу не пачкал в кухне. Однако больше никаких заметных успехов в дрессировке Икинг добиться не смог. Дожди все еще шли, но стали теплыми. Ветер все еще задувал, но уже не так яростно. Под его порывами уже почти получалось стоять прямо. Среди скал из яиц вылуплялись чаечьи птенцы, и их родители-чайки свирепо пикировали на Икинга и Рыбьенога, явившихся на длинный пляж дрессировать своих драконов. «Убей! Жуть здорово, убей!» — твердил Рыбьеног своей драконихе, спокойно восседавшей у него на плече. «Сожри на завтрак эту черноспинную чайку! Она на целый пополам мельче тебя!» «Нет, Икинг, честное слово, я не знаю, что делать. Я нипочем не пройду охотничью часть испытания. У жуть здоровой напрочь отсутствуют инстинкты убийцы. В дикой природе ей не выжить». Икинг невесело рассмеялся. «Хочешь сказать, у тебя не получается? Да ты на меня посмотри. У нас с Беззубиком вообще ничего не выходит. Он не может понять самых простых команд. Не слушается, не возвращается, не делает обязательных упражнений, не охотится, ничего не делает». «Неужто совсем ничего?» — удивился Рыбьенок. «Сам посмотри», — ответил Икинг. Мальчишки отошли чуть подальше, туда, куда они долетали чайки. Там они и стали обучать своих драконов самой простой команде — лети. Дракону полагалось сидеть строго вертикально на вытянутой руке хозяина. Затем хозяин как можно громче выкрикивал команду и одновременно вскидывал руку, подбрасывая дракона в воздух. Дракон должен был грациозно воспарить, когда рука достигнет высшей точки взмаха. Жуть здорово зевнула, почесалась и нехотя спорхнула с руки, что-то ворча себе под нос. Беззубик оказался и того непослушнее. «Лети!» — заорал Икинг и взмахнул рукой. Беззубик сидел как приклеенный. «Я сказал, лети!» — раздраженно повторил Икинг. «Зачем?» — спросил Беззубик, еще крепче вцепившись когтями в хозяйскую руку. «Лети, и все! Лети, лети, лети, лети!» — вопил Икинг, яростно размахивая рукой. Но Беззубик цеплялся за руку, как за свою драгоценную жизнь. Короче, никуда Беззубик не полетел. «Беззубик!» — рассудительно сказал ему Икинг. «Взлети, пожалуйста! Если ты не будешь взлетать по моей команде, нас обоих прогонят из племени!» «Но я не хочу», — столь же рассудительно возразил Беззубик. Рыбьенок взирал на эти переговоры с благоговейным ужасом. «Да, у тебя и впрямь получается неважно», — дрожащим голосом заметил он. «Угу», — подтвердил Икинг. Ему, наконец, удалось разжать когти Беззубика, когда тот на миг ослабил хватку, и стряхнуть дракончика с руки. Тот с обиженным криком шлепнулся на песок и тотчас накинулся на Икингову ногу. Ухватился когтями за сандалии и обвил крыльями лодыжку. «Не полечу», — пищал дракон. «Хуже не придумаешь», — подытожил Икинг. «Придется испробовать новую тактику». Он достал блокнот, куда на всякий случай, вдруг пригодится, записывал всякие мудрые вещи, которые узнавал о драконах. «Мотивация драконов», — прочитал Икинг вслух. «Первое. Благодарность». Икинг вздохнул. «Второе. Страх. Помогает, но у меня не получается его напугать. Так, 3, 4, 5. Жадность, тщеславие, жажда мести. Надо попробовать 6. Анекдоты и загадки. Это на крайний случай». «Знаешь», — протянул Рыбьенок, — «я впервые в жизни согласен с плевакой. Может, тебе поорать на него погромче?» Икинг пропустил его слова мимо ушей. «Ладно, Беззубик», — сказал Икинг дракончику, который прикинулся спящим у него на ноге. «За каждую рыбу, которую ты мне поймаешь, я дома дам тебе 2 омаров». Беззубик приоткрыл левый глаз. «Жижи живых?» — с надеждой спросил он. «Можно Беззубик их убьет? Ну, пожалуйста, только разочек». «Нет, Беззубик», — твердо сказал Икинг. «Я же 100 раз тебе говорил, нельзя мучить тех, кто меньше и слабее тебя». Беззубик закрыл глаза. «Ты такой зануда!» — уныло проворчал он. «Беззубик, ты же умный, смелый дракон!» — польстил ему Икинг. «Если ты захочешь, то второй в четверг сможешь наловить рыбы больше всех остальных». Беззубик приоткрыл оба глаза и немножко подумал. «В два раза больше», — скромно уточнил он. «Но я не хочу». Возразить было нечего. Икинг вычеркнул тщеславие своего списка. «Помнишь ту большую красную дракониху-огневицу, которая тебе нагрубила?» — сделал очередную попытку Икинг. Беззубик оскорбленно сплюнул. «Обозвала меня головастиком с крылышками, да еще и жалким новорожденным крольчонком. Беззубик ее убьет! Беззубик ее засарапает насмерть! Беззубик ее...» «Да-да-да!» — торопливо подхватил Икинг. «Огневица и ее хозяин, тот, что похож на свинью, считают, что на празднике второй в четверг она наловит больше всех рыбы. Только подумай, какой жалкий у нее будет вид, когда награду и звание самого многообещающего дракона получит не она, а ты». Беззубик оторвался от икинговой ноги. «Я об этом подумаю», — пообещал он. Отошел на пару шагов и впрямь задумался. Прошло 4 минуты. Беззубик думал. Время от времени он тихонько хихикал, но когда Икинг спрашивал: «Ну, как решил?», отвечал: «Я еще думаю, отстань». Икинг вздохнул и вычеркнул жажду мести. «Ну как?» — спросил Рыбьенок, заглядывая Икингу через плечо. «Ты уже перепробовал почти все. Остаются только анекдоты и загадки. Вот он, крайний случай». «Беззубик», — сказал Икинг, — «если ты поймаешь мне хорошую большую макрель, то станешь самым умным и проворным драконом на Олухе. И еще эта огневица будет по сравнению с тобой круглой дурой. И еще, когда вернемся домой, я до отвала накормлю тебя омарами. И еще я расскажу тебе ужасно смешной анекдот». Дракончик оглянулся. «Беззубик любит анекдоты». Он вспорхнул Икингу на руку. «Хорошо, Беззубик поможет. Но только не потому, что я стал хорошим, ни ничего подобного. И не думай». «Нет, нет», — заверил его Икинг, — «я и не думаю. Мы, драконы, гнусные, жестокие твари, но очень, очень любим анекдоты. Расскажи сейчас». Икинг расхохотался. «Ни за что. Только когда принесешь мне макрель. После». «Ладно», — согласился Беззубик и соскочил с Икинговой руки. Дракон на охоте — впечатляющее зрелище, даже если он тощий недоросток вроде Беззубика. Он пропорхал над пляжем, как всегда, вихляясь и дергаясь на лету, и по дороге прокричал какие-то ругательства тем бакланам, которые казались мельче его. Но, добравшись до моря, Беззубик словно подрос. Соленые морские брызги пробудили в нем наследственную память его предков, породистых чудовищ, великих охотников. Он распростер крылья, будто воздушный змей, и без единого взмаха довольно быстро полетел над беспокойным морем, высматривая, не мелькнет ли в волнах рыба. Вдруг он что-то заметил и принялся кругами подниматься вверх, пока не превратился в крохотную точку. Икинг, оставшийся на пляже, задрал голову, но все равно едва различал дракончика среди облаков. На мгновение Беззубик неподвижно завис в воздухе, а потом, сложив крылья, камнем ринулся вниз. Он нырнул в воду и довольно долго не появлялся. Драконы, если захотят, могут оставаться под водой до 5 минут. Оказавшись на глубине, Беззубик совсем растерялся. Вокруг плавало так много рыбы. Он гонялся то за одной макрелью, то за другой, и никак не мог решить, которая крупнее. Икингу стало скучно, и он стал искать устриц. Но тут из воды с победоносным видом выскочил Беззубик с небольшой макрелью в зубах. Он бросил рыбину к ногам Икинга, 3 раза перекуркнулся в воздухе и приземлился Икингу на голову. Потом испустил торжествующий драконий клич, очень похожий на петушиное кукареканье, но только более громкий и самодовольный. Беззубик наклонился вперед и, вися вверх тормашками, заглянул Икингу в глаза. «Теперь рассказывай анекдот», — потребовал дракон. «Боги милостивые!» — ахнул Икинг. «Да у него получилось! Он поймал рыбу!» «Расскажи анекдот», — напомнил Беззубик. «Что такое черно-белое и с ног до головы красное?» — спросил Икинг. Беззубик не знал. «Пингвин, обгоревший на солнце», — ответил Икинг. Шутка была очень-очень старая, но до обрыва дикого дракона она, видимо, не дошла. Беззубик хохотал до слез. Он снова полетел ловить рыбу, чтобы услышать побольше анекдотов. День выдался погожий, дождь перестал, выглянуло солнышко, и Беззубик неплохо справлялся с задачей. Он принес несколько рыбин и лишь однажды на минуту отвлекся, погнавшись за кроликом, мелькнувшим среди скал. Но как только Икинг его окликнул, тот же вернулся и за пару часов наловил 6 среднего размера макрелей и даже небольшую акулку. В целом Икинг остался доволен. «В конце концов, — сказал он рыбьеногу, — я и не рассчитываю, что он завоюет звание самого многообещающего дракона. Надо только показать, что Беззубик меня слушается и умеет ловить рыбу. Мы, конечно, и в подметке не годимся с Маркали с его охотничьей легендой, зато пройдем посвящение». Мало того, когда Беззубик бросил к ногам Икинга последнюю макрель, рыбьенок заметил у дракончика в пасти что-то острое и блестящее. «Смотри-ка, у Беззубика вырос первый зуб!» — воскликнул рыбьенок. Это казалось добрым предзнаменованием. Когда мальчишки устало брели домой, по дороге им встретился старый сморчок. Оказывается, он уже пару часов сидел на камне и наблюдал за ними. «Очень впечатляет», — закашлялся старик, когда ребята показали ему охапку рыбы, завернутую в плащ Икинга. «Мы считаем, Икинг все-таки сумеет пройти окончательное посвящение в Торов четверг», — радостно заявил рыбьенок. «Все еще дергаешься из-за этого несчастного посвящения, Икинг? Неужели тебя волнуют такие пустяки?» — спросил старый сморчок. «Есть вещи поважнее. Например, в море назревает огромадный шторм. Он обрушится на нас дня через 3». «Как это пустяки?» — обиделся рыбьенок. «Почему это ты называешь наше посвящение пустяками? Торов четверг — самый большой праздник в году. Там соберутся все на свете. И лохматые хулиганы, и остолопы. К тому же, хоть тебе и все равно, но всякого, кто не пройдет, это... несчастное пустяковое посвящение изгонит из племени на съедение людоедом или другим чудовищем. А я назову себя Икинг Незаменимый, а моего дракона Зубастиком», — похвастался сияющий Икинг. «Я это только что придумал, и мне нравится. Прозвище солидное, внушающее доверие, не слишком вычурное и без претензий». Этот присмыкающийся наконец-то понял, чего от него хотят, и наловил кучу рыбы. — пояснил рыбьенок, показывая на Беззубика, который беспечно ковырял когтем в носу. «Икинг все-таки сумеет пройти испытание, хоть это и кажется невероятным». «Да, почти наверняка», — согласился старый сморчок и поглядел на Беззубика. Тот как раз попытался свести глаза у переносицы и свалился с Икингового плеча. «Почти», — задумчиво добавил дедушка. И мальчишки пошли домой, а Беззубик плелся за ними и хныкал. «Ну, понеси меня, ну, понеси, возьми меня на ручки, это нечестно, у меня крылышки болят».